Широко раскрыв глаза, Оливия отступила назад. «Я оскорбила вас. Вы единственный человек, на которого я могу здесь положиться. Пожалуйста, дорогая мисс Лэттем, но за что мне на вас обижаться? Разумеется, вы всегда можете на меня положиться. И не волнуйтесь за Володю. Думаю, он поправится. Спокойной ночи». Когда Карл вошел в комнату, Владимир читал. Он поднял голову и улыбнулся. «Привет, старина! Хорошо покатались?» «Великолепно», — сказал Карл, опускаясь на стул и скручивая папиросу. «Лунный свет, уханье сов и все такое прочее. Как здесь нехорошо, а надо возвращаться на работу. Нельзя же отдыхать бесконечно. А невеста у тебя, Володя, славная. Симпатичная, право, девушка». Глава 5. Рано утром Карл уехал из Лесного. Вся семья, за исключением Пети, вышла на крыльцо провожать гости. Пока коляска ехала по аллее, Карл с улыбкой оглядывался на обитателей усадьбы, махавших ему вслед платками. Но как только ветви лип скрыли из виду дом, улыбка сбежала с его лица, и оно сразу постарело и осунулось. Он никогда не жаловался на свою судьбу, даже когда она была к нему так жестока, как сейчас. В конце концов, ведь и у него были свои радости. Как бы ни был горек его удел, Карл, по крайней мере, научился владеть собой, и сейчас это пришлось как нельзя более кстати. Человек, безнадежно влюбленный в женщину, составлявшую единственную отраду друга, жизнь которого он погубил, должен почитать себя счастливым, если сумел не выдать обуревавших его чувств. Во всяком случае, ему, Карлу, удалось с честью выйти из трудного положения. И это самое главное. Правда, в тот миг, когда пальцы Оливии так неожиданно коснулись его руки, он чуть не потерял голову, и ему едва не изменил голос. Но все же он совладал с собой. Ни Оливия, ни Владимир так и не догадались о его злосчастной тайне. Но теперь, когда отпала необходимость притворяться, он почувствовал крайнюю усталость. Как хорошо, что до Рождества ему не придется видеться с Оливией. Ничто другое его сейчас не интересовало. Откинувшись назад, Карл невидящими глазами смотрел на стлавшийся по земле туман. Она была права, черт бы ее побрал. Права, хоть и изрядно нагрубила ему. И подумать только, несмотря на ее поразительную неосведомленность в ряде вопросов, она обладает дьявольской способностью попадать в самую точку. Она права. Огонь, которым он разгонял мрак, спалил прекрасное существо, в недобрый час повстречавшееся ему на пути. Он был слишком милосерден, чтобы сказать ей прямо, что она права, и слишком искушен во лжи, чтобы позволить ей догадаться об этом. Но так или иначе, она права. Ему теперь 34 года, и если оглянуться назад на все взлеты и падения его юности, то, пожалуй, ни одно из удачных завоеваний той поры не имело такого трагического конца, как привлечение на свою сторону Владимира. А тогда, как давно это было, оно казалось ему блестящим успехом. Всему виной чрезмерное юношеское увлечение гуманизмом. Вера во всеобщее братство и всепрощение также присуще этой поре человеческой жизни, как нелепые проказы щенку. К счастью, убеждения человека, как и характер щенка, с возрастом меняются. Но Карл относился ко всему слишком серьезно, и ему пришлось нелегко. Он вырос в старозаветной польской семье, где ему с детства внушали ненависть и отвращение ко всему русскому. В 21 год он понял, что всякая национальная вражда раздувается искусственно и что все люди – братья. Проповедуя эти новые идеи и ратуя за равенство и независимость всех национальностей, он добился большого успеха среди своих соотечественников в космополитических кругах петербургского общества. Постепенно он порвал с узконациональными традициями своей семьи и объявил устаревшими предрассудками те выводы, к которым пришли его сородичи на основании долгого опыта.